Глава 11. Архитектура моего детства. Как я уже успел намекнуть, причем многократно, выразительность и эмоциональная полнота, но не изобразительность архитектуры, томила душу. Причем различные прошлые времена, невнятно споря друг с другом, все жили почти что в согласии, выстроившись в ряд вдоль улиц, создавая стрелы и пути городского пространства. Прошлое в старых домах иногда шептало невнятно, словно шамкая беззубым ртом, иногда вдруг представало мощно, зримо, принудительно и твердо. Москва делалась городом гористым не только лишь по ландшафту, а спускаясь в низину ушедшего. И была она слоиста, как геологический раскоп. Может, она даже напоминала полку с книгами, где тома стоят рядом, однако ж не столь плотно и ложно спрятанные в коленкор переплетов, приоткрытые, но не вовсе. Да еще, в отличие от переплетенных, дома, книги о чем-то переговаривались. Как раз явившаяся в ту пору новая архитектура как бы подчеркивала не то что безликость эпохи, но ее почти равнодушие к настоящему. Выросшие на окраинах скучные коробки не таили своей временности, неспособности врасти в город и напитать его новым чувством. Меня, которого возбуждала и томила любая странность, ровные коробочки могли бы умиротворять. Однако ж нет. Дома прежние, привлекая взгляд и душу витиеватыми деталями, лепниной, излишними, казалось, башенками и балюстрадами, обращали их на подробности, отвлекая от осознания обязанности дома быть жильем. Стены их становились непроницаемы, укрывая от любопытства людей там живущих. Новые же дома обладали безликостью. Стены их словно проваливались мимо глаз. Ровная их поверхность становилась будто стеклянной. За ней угадывалось бытование живущих там людей. Эти дома были не ребусы и не загадки. Не для того выстроены, чтобы томить душу и хранить предания, а для такой же скучной, как они сами, жизни в них. Они были без тайны, без призраков, шорохов, домами без прошлого и будущего, разве что утверждавшие зыбкость настоящего. Они как бы всегда были в пути, но корабли эти плыли не в вечность, да и не корабли это вовсе, а скорее паромы, перевозящие людей к неведомому берегу, а как перевезут последнего, тотчас станут ненужными. Мне было жаль их обитателей, неспособных прочесть прошлое по щербинкам старого паркета, да и будущее их меня не слишком манило, ибо рисковало быть заполненным столь безликой армадой. Кстати, именно тот кусочек Москвы, мое детское пространство, как раз-таки потом подвергся нашествию безликих строений. Погиб институтский переулок, который теперь почти столь же тих, но уже иной тишиной, без угрозы и надежды, а просто заурядной тишиной, пролегающей на отшибе улицы. Остался, правда, зеленый забор, заставляющий идущего вдоль него заглушить шаги, как в присутствии покойника. Долго оставалось на прежнем стержне круглое зеркало, не знаю, как сейчас, с годами стекло его и вовсе помутнело и не способно стало, что бы то ни было, отбросить вспять даже в искажение, а разве лишь запутать пути в серебряном тумане. Но в ту пору строение будущего, или паромы в него, или пиратские галеры, лишь готовили набег на город. А пока скучковались по унылым окраинам. Окраин вдруг стало множество, и то, что прежде и было всем городом, теперь стало жалкой его сердцевиной, его душой, которой предстояло быть вытравленной в духе того атеистического времени. Но я-то жил в той самой сердцевине, среди взвихрений и аккордов городской симфонии. Черемушки были для меня не более чем газетным сообщением, и в силу пространственной отдаленности миром почти столь же непричастным к моей жизни, как роботизированные города будущего. То будущее так и не наступило, и несвершившееся погрузилось в прошлое, где равноправно соседствует с иными прошедшими временами, возможно, даже обрело хотя бы легкий дух упадка и грусти, а также и своих призраков. Да, дома несвершившегося будущего были скучны и воняли их подъезды помойкой. В отличие от домов старых, исконной Москвы, благоухающих, как хорошо обкуренная трубка, уютным запахом пищи, пыли и старой мебели. Однако я верю, что география детства новых мест для причастного к ней едва не столь же обильна, как и моя. Если не сами скудные постройки, то более щедрые на окраинах вкрапления природы. Собственно, как раз дома там вкраплены в природу, в поля, овраги, как попало, без городской планировки растущие деревья. Все это, да еще брошенные строительные механизмы, тоже наверняка делали то пространство разнообразным и романтичным, и там можно взрасти напитанным разнообразием мест, запастись в глубине души оврагами и полями, заключить в душу ритмы домов, отбивающих барабанную дробь, в отличие от более богатой музыки старого города. Но то мне достоверно неизвестно, ибо я вырос среди иного, а несвершившееся будущее еще только обживало окраины.